Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Пелагриков я редко видела. Они не покидали жилой зоны. Я же все время была в рабочей зоне. Наш барак, вернее, маленькая избушка, в которой помещались политические женщины, находился в той же рабочей зоне, отделенной от жилой вахтой. Но иногда меня посылали с пропуском в жилую зону по какому-либо делу, и тогда я могла наблюдать там незабываемое ОК, оздоровительный комбинат, то есть отдыхающую команду. Хотя правильнее было бы сказать ПК, подыхающая команда. Пелагра похожа на авитаминоз, но это нечто совсем другое. Мышцы, атрофировавшиеся до того, что остается только широкая блестящая соединительно-тканная пластинка, все же могут вновь отрасти. Жировая ткань тоже. Кости, ставшие пористыми и хрупкими, могут вновь окрепнуть. Кровь возвращается к нормальному составу. Пелагра же состояние необратимое, так как поражает нервную систему, а атрофированные нервные клетки погибают навсегда. На пустырек выползали пелагрики погреться на солнышке. Жуткое зрелище. Не то буровато-серые бревна, укутанные тряпьем, не то тряпье, набитое опилками. Целыми днями лежали они рядами. Когда было тепло, они сбрасывали рубахи, а иногда и штаны. Их тела были от серо-желтого до цвета мореного дуба. Пиодермией и фрункулезом страдали поголовно все. На местах, где были чири, оставались сизые пятна, но были и пурпурные, и коричневые, реже зеленовато-болотного оттенка, что и говорить, богатая палитра. Запястья и шея, особенно затылков, были как бы бронзового цвета, и на этом фоне выделялся светлый пух. Иногда такой же пух вырастал на лбу и щеках, зато волосы у всех были неживые, сухие, серые. Во что тюрьма превратила людей? Я знаю, что не все лагеря были такими, ведь руками заключенных построены каналы, шахты, они освоили крайний север, создали в мертвой вечной мерзлоте богатейшие комбинаты. Но все эти титанические работы выполняли те, кто еще был работоспособен, а в такие лагеря, как ЛП номер 4, на станции Межаниновка были интернированы те, кто уже не мог работать, но еще не успел умереть. В рабочее время к нам в выжигалку редко кто-либо, кроме тюремных надзирателей, то бишь воспитателей, заходил. Все, кто еще мог работать, работал, чтобы сохранить право на пайку и, следовательно, на жизнь. А те, кто по болезни освобожден, ну, тем было не до того. И все же к нам заглядывал довольно часто один очень любопытный посетитель. Признаться, я ждала его с нетерпением. Был это Николай Николаевич Колчанов, профессор Томского университета, сибиревед. Что это за наука? История? География? Или этнография? Геология, ботаника или зоология? Да должно быть все это вместе взятое. Ох, и умел же он свой товар, Сибирь, лицом показать. Плел он корзины из лозы. Придет, бывало, старичок, расположится своим рукомеслом на пороге выжигалки и начинает плести. Затем мало-помалу заводит беседу, и не видишь уже сломленного неволей и голодом старика, плетущего какую-то паршивую корзину, а плетет он дивное кружево ярких образов, событий. Да так красиво умеет все это преподнести. Начинаешь даже верить, что сибирский распроклятый гнус ничем не хуже райских птичек. Если музыка Орфея могла покорять даже зверей, то можно было только удивляться, как его ораторское искусство не нашло пути к сердцу тех зверей, что в 1937 году обрекли его на медленную смерть. Однажды два кухонных мужика, расконвоированные бытовики, снабжавшие кухню дровами, вынесли большой бачок с отходами больничной кухни. За ними трусцой семенила группа десятков-полтора теней, бывших когда-то людьми. Мужики опрокинули в отлив бачок, и один из них погрозил кулаком группе доходяг, застывших в положении стойки. В числе первых делал стойку профессор Николай Николаевич Колчанов, оратор, способный очаровать и увлечь любую аудиторию своим вдохновением. Стоило лишь кухонным мужикам удалиться, как все эти голодные, обезумевшие люди ринулись к отливу и, отталкивая друг друга, стали выгребать руками рыбную чешую, пузыри, рыбьи кишки, заталкивая все это поспешно в рот. Все реже заходил он к нам со своей недоплетенной корзиной, все короче становились его лекции, а вскоре совсем прекратились. В середине лета профессор Колчанов умер. А где-то еще ждала его семья, и жена считала, сколько остается до встречи. Голод и сам по себе далеко не тетка, но заключенные должны были еще и работать. Когда человек, обессилев, не мог больше выполнять нормы, то его переводили на штрафной паек, что ускоряло физическую деградацию. К примеру, человек работал изо всех сил, стараясь заслужить плюсовой талон с прем-блюдом, и умирал от сердечной недостаточности тут же на работе, иногда в больнице. Иногда у человека развивается пелагра, и он лишается трудоспособности, но не умирает, вернее, не сразу умирает, доживает в специальных бараках для неработающих и заживо разлагается, причем душевно, раньше, чем физически. Это в неволе самая ужасная судьба. Всякая неожиданность озадачивает, а то, что меня прямо с работы вызвали на этап, явилось для меня полнейшей неожиданностью. И вот снова я в Новосибирске. На этот раз не на пересылке, а в лагпункте номер 4, станция Ельцовка. Все здесь немного иначе, чем в моем первом лагере. Там была клетка, и в ней жили, вернее, умирали какие-то птицы со склеенными неопрятными перьями. Здесь вольера, набитая всякими зверями и птицами. Кругом все шевелилось, в воздухе стоял гам, смрад, и носились перья. В этапном бараке в первую же ночь меня обворовали. Казалось бы, что у нищего красть? И все же. У меня были сапоги и башмаки, то и другое видавшие виды, но их можно было еще носить. Ботинки были на мне, а сапоги, рубашка, вышитое полотенце и 1 метр байки в торбе. И когда я спала в этапном бараке на полу, положив под голову торбу, ее разрезали, вытащили сапоги и сунули под голову скомканную тряпку. Удивительно, почему рубаху, полотенце и байку все же оставили. До этого я была среди политических, статья 58, главным образом пункты 6, 8, 10 и 11, или странные обозначения КРД, контрреволюционная деятельность, АСА – антисоветская агитация, АСВ – антисоветские выступления, СВЭ – социально вредный элемент. И шут их знает, что еще за цифры. Здесь же был сущий Ноев ковчег, а там, где всякой твари по паре, приходится сталкиваться и страдать от соприкосновения с нечистыми тварями. Огромный барак, двухскатная крыша без потолка, 4 ряда вагоночных нар, 700 человек. Официально это женский барак, но в нем мужчин почти столько же, сколько и женщин. Те женщины, что без пары, уходят ночевать в мужской барак. Нары голые, оставить ничего нельзя. Ложась спать, засовываю шапку за пазуху, тщательно застегиваю телогрейку и башмаки завязываю на 4 узла. И то в первую же ночь просыпаюсь от того, что кто-то дергает меня за ремешок левого башмака, а правый уже снят с ноги. Инстинкт братяги сработал безотказно. Мгновение, и я на ногах. Какая-то тень метнулась, перескакивая на соседнюю вагонку. Прыжок, и я там же. Я не пытаюсь его схватить, Напротив, бросаюсь на него, толкая в спину, он падает, башмак отлетает в сторону, кто-то его подхватывает на лету. Я не собираюсь ловить вора, их тут несколько сот, а я одна. Я прыгаю вниз и успеваю вырвать свой башмак, прежде чем его успели передать. Возвращаюсь на свое место, нахожу портянку, обуваюсь, сердце колотится, болят ушибленные при ударе о нижние нары бока. Ложусь, тишина, вор где-то здесь. Вернулся досыпать у своей шлюхи? Или притаился и дожидается, чтобы свести счеты? Ведь эти уголовники не то что в лагере, а и в тюрьме имеют при себе ножи, бритвы. Начальству на нас наплевать, закон тебя не защищает, ты в волчьей стае, и если ты не волк, то горе тебе. О том, чтобы мы сохранили какую-то работоспособность, заботится администрация лагеря, а чтобы выжать из нас все, что можно, заботятся те, кому продана наша рабочая сила. А чтобы в самом бараке не было поножовщины и слишком вопиющих безобразий, заботится староста барака. У нас старостой была Фенька Бродаева. Жаль, что я не художник. Фенька стоила того, чтобы ее увековечить как образец бандерши, пораженной всеми тюремными пороками. Вряд ли ей было больше, чем 30-35 лет. Не могу поручиться, что она родилась в тюрьме, но несомненно, что вся ее жизнь прошла в этой тлетворной обстановке. Эта стихия ее признала и подчинялась ей. Все в ней гармонично было. Хриповатый резкий голос, циничный взгляд, мерзкое сквернословие, непристойные жесты. Наши воспитатели из ИТЛ не просчитались в выборе достойной помощницы. Повезло же тебе, в рубашке родилась, что ли? Записали в бригаду Мадаминова. Я скорее смущена, чем обрадована. Но они ремонтируют разорванные шапки с фронта, а я не умею шить. Иголка — оружие, которым я владею, хуже всего. А нам вовсе и не нужно что-то делать лучше. Нам нужно устроиться лучше. Работа в тепле и не тяжелая. Мне трудно рассуждать по-лагерному. Меня трудно перевоспитать, как это принято в исправительном лагере. Но я довольна. Цех большой, и после работы можно прикорнуть где-нибудь в уголке или под столом на кучке рваных шапок и не идти в барак Феньки Бродаевой. Какое блаженство спать, скинув обувь, мягко, тепло. Выполнить норму по первости нелегко, но старания возмещают нехватку умения. Другим залатать и натянуть на болванке 50 шапок дается легко, и они успевают еще пошить на сторону для нелегального заработка. Работая все время, не разгибая спины, я справляюсь со своей нормой. Раз и навсегда приняв решение не стремиться к выгоде, я никому не завидую. Охотно рассказываю обо всем, что может интересовать моих новых товарищей, и еще охотнее выслушиваю их повествования. Вскоре я перешла в ночную смену, который руководил помощник бригадира Витюша Рыбников, в прошлом военный летчик. Теперь, через 25 лет, только и слышишь по радио, в прессе и художественной литературе о героях Великой Отечественной войны, об орденах, которыми их награждали и продолжают награждать задним числом, и будут награждать во веки веков. Но вот почему капитана Рыбникова наградили 10 годами неволи и званием изменника Родины, это мне до сих пор не ясно. В воздушном бою самолет был серьезно поврежден, наблюдатель убит, пилот пытался дотянуть до своего аэродрома, но это ему не удалось. Посадку пришлось сделать на ничейной земле. Наблюдатель Рыбников с трудом вытащил, надеясь, что он жив. Хоть сам был искалечен, перелом голени, ребер и общая контузия. Самолет он взорвал, и лишь выполнив все, что от него можно было требовать, пустился в путь к своим, забинтовав ногу, чтобы сохранить в неподвижности поломанные кости. Продвигался он ползком, волоча поломанную ногу, теряя сознание от боли и от потери крови, но продолжал стремиться к своим. От голода он не страдал, у него был запас шоколада, а вот жажда... Однако, как не торопился, выбиваясь из сил, прошла неделя, прежде чем он дополз до первого сторожевого отряда. Ничего странного в этом не было. Линия фронта откатывалась на восток. Удивительно, что судебные власти этого не смогли понять. Итак, он полз целую неделю, чтобы, добравшись до цели, узнать, что он — изменник Родины, и якобы пробыл эту неделю у немцев, которые после инструктажа заслали его сюда в качестве шпиона. Если бы я сама не была шпионом, заброшенным в Алтайский край на парашюте, то не поверила бы такой глупости. Но в данном случае глупость еще разительнее, ведь он был искалечен, с переломами и контузией. И вот Витюша Рыбников ковыляет на укороченной ноге, опираясь на палочку. Наш бригадир. Хороший парень. Уравновешенный, вежливый, очень добрый, заботливый и веселый. Способный ласковым словом или шуткой подбодрить, обнадежить. Только в глазах всегда столько грусти. Позже, уже в начале зимы, получил Витюша письмо из Алматы от сестры. Отца его тоже посадили по статье 58.10. Как я поняла, за то, что он усомнился в справедливости приговора, вынесенного его сыну. Но разве можно сомневаться в непогрешимости нашего правосудия? Сестра сгоряча осыпала его упреками, мол, не только сам заслужил наказание, но и семью осиротил. Где Витюша раздобыл хлороформ, так и осталось загадкой. Но ночью, когда в секции, где он жил, все спали, он вылил всю бутылку в кружку и опорожнил залпом. Доза была слишком велика, и его моментально вырвало. Эффект получился неожиданный. Сам он остался жив, но все от хлороформа угорели, а маленькая секция, где помещалось большинство бригадиров, так называемая палата лордов, была битком набита. На двухъярусных нарах спали по меньшей мере 30 человек. Не помню, кто первый поднял тревогу. В палате лордов все поумирали, и наш Витюша тоже. На месте происшествия первой оказалась я, так как палата лордов была почти рядом с нашим цехом. В нос мне ударил такой сильный запах хлороформа, что я отпрянула, и в следующее мгновение ринулась внутрь опять, схватив стул, высадила им окошко и завопила: «Помогите!» Кто-то, услыхав мой крик, подумал, что пожар, и заорал: «Горим!» Народу сбежалось по пожарной тревоге уйма, и в несколько минут всех лордов повытаскивали на снег. Тяжелое впечатление производит отравленное хлороформом, хоть вообще-то это считается легкой смертью. Лежат они как мертвые, но стоит их пошевелить или просто тронуть, они начинают трепыхаться и подскакивать, словно рыба, вынутая из воды. Впрочем, все кончилось благополучно. На снегу все они вскоре очнулись, лишь троих пришлось отправить в больницу. Сам же виновник переполоха недели две ходил зеленый, как жаба. Наверное, его судили бы дополнительно за саботаж, но, к счастью, дело было пересмотрено, и его освободили. На фронте летчики были нужней, чем пошивочной мастерской. Утром, по жалобе начальника режима, меня вызвали в штаб к начальнику лагеря, капитану Волкенштейну. «Кто вам дал право разбивать окна?» Это было не право, а обязанность. Эвакуация пострадавших требовала времени, а каждая лишняя минута могла бы стать причиной паралича сердца. Разбив окно, я создала сквозняк. «По-моему, она права», — сказал Волкенштейн присутствующим. «Ну, больше того, заслуживает похвалы». Я всегда рада подчеркнуть, что и в этой, обычно гнусной среде, встречаются порядочные люди. Постепенно я начала разбираться в том хаотическом крошеве, каким мне сначала показалось население этого лагерного отделения, и обрела возможность различать отдельные осколки людей и обломки их судеб. Вот актриса из Мюнхена, Шарлотта Кёниг. Она спасалась от Гитлера, уехав в страну победившего социализма. В тюрьме с 1938 года. Обвиняется, как и все ей подобные, в шпионаже, а сама обвиняет во всем Риббентропа. Блондинка, типичная немка, медленно, но верно плывет по течению, а пока что ей цена 400 граммов черного хлеба. Таким путем она надеется спастись. Я актриса, не могу же я таскать кирпичи и в дождь, и в мороз. Но это ее не спасет. Еще немножко, и ей больше 100 граммов не дадут. Придется перевыполнять норму. А это женщин, даже актрис, к добру не приводит. Вот Сирия Ойямаа, вдова эстонского офицера. Огромные, серые, какие-то чистые и удивленные, как у обиженного ребенка, глаза, волны серебристо-льняных волос и тот фарфоровый прозрачный цвет кожи, свойственный иногда туберкулезникам. Сирия ни слова не понимает по-русски и ничего не понимает по-лагерному. Она буквально надрывается, выполняя на строительстве самую тяжелую работу и не может заработать даже гарантийного пайка. Она не понимает, чего от нее добиваются и нарядчик, и бригадир, а может быть, еще целые своры лагерных придурков, мелких начальников из числа заключенных. Где-то в низовье Хаби у нее осталась дочка 5 лет, среди чужих людей. У девочки какое-то замысловатое имя. Если девочка и выживет, ее все равно нельзя будет найти. Свое имя она забудет, а кто знает, какое имя дадут ей чужие люди. Мужа еще на вокзале в Тарту вместе с другими мужчинами от семьи забрали. Бедная Сирия. Все ее помышления о ребенке, о муже, на встречу с которым она все еще надеется. В наших джунглях ориентируется она плохо, и мало шансов, что джунгли ее пощадят. Все это я узнаю от другой эстонки, Лейтмаа. Это уже пожилая дама, очень изысканная, изворотливая и тактична. Ее работа не дает ей возможности получать хотя бы 350 граммов хлеба, но, по крайней мере, она в тепле. Она срезает шерсть с тех мелких лоскутков, которых нельзя уже сшить. Из шерсти придет грубую нить, а обрезки идут на сапожный клей. Она старается съесть эти обрезки или ворует и ест уже готовый клей. В этот клей добавляют какой-то яд, и все, кто его ест, умирает. Но она пока что жива. Работает у нас Петя, паралитик. Ноги болтаются, как тряпки, но он передвигается на костылях, и притом очень ловко. Вскочив на стол, руками подтягивает ноги и укладывает их калачиком. Очень красиво свистит, а иногда поет слабым, но мелодичным тенором. Осужден как изменник родины, так как был в плену у немцев. Очень радовался, когда эшелон, в котором его везли в Германию, был разбит снарядами нашей авиации, и ему удалось бежать. Но наши не простили того, что он был в плену. Дали ему 10 лет и погнали восстанавливать залитую водой шахту. Во время обвала в шахте у него был поврежден позвоночник, что вызвало паралич. Он очень хорошо научился шить. Что ж, и это профессия, если уж остался калекой. Впрочем, он надеется, что его актируют и отпустят в Среднюю Азию, где у него мать и 2 сестренки. Я все еще работала в ночной смене. Теперь уже без напряжения схватывала свою норму и успевала до утра выспаться на ворохе шапок. Спала я всегда мало, так что весь день оставался в моем распоряжении. И вот я пошла прогуляться по зоне. Всюду пусто и тихо. Дневная смена ушла на работу, ночная спала. Я обрела меж бараков, опустив голову, и витала так далеко от этого тюремного настоящего, что не сразу очнулась, когда до меня дошло, что кто-то настойчиво зовет меня. «Фрося! Фрося!» Причем произносит мое имя так картаво, что получается «Фгося!» Кто звал меня так? Я уже позабыла и стала растерянно озираться. Возле меня находился барак, обнесенный колючей проволокой, как я полагала, больница. Вдруг я так и обмерла, увидев возле самой ограды высокую худую фигуру Веры Леонидовны. Она стояла, держась за проволоку. Но до чего же она была не похожа на ту стройную, еще моложавую и миловидную женщину, какой я ее помнила по Межаниновке. Худая, изможденная, страшная. Лицо все в коричневых пятнах, землистого цвета, худые узловатые конечности и резко выпирающий живот, туго обтянутый майкой и трусами, подвязанными веревочками. Больше всего меня удивило, что здесь были и мужчины, и женщины в одном бараке вместе. Причем им оставили лишь нижнее белье, чтобы никуда не выходили, если сумеют перелезть через проволоку. Встреча с Верой Леонидовной и состояние, в котором я ее застала, привели меня в смятение. Она на краю гибели, ее надо спасти. Должно быть так уж устроен человек, что в нем открываются какие-то резервы, когда он знает, что нужен кому-то. Иначе откуда в ту осень брались у меня силы, чтобы обходиться почти без сна? И, будучи голодной и усталой до предела, переключаться на почти круглосуточную работу. Веру Леонидовну нужно было поддержать, а ее будущего ребенка спасти. В том состоянии, в каком она находилась сейчас, исход мог быть двоякий: или прекращение беременности, выкидыш, или смерть во время родов. Ей нужно иное, более разнообразное питание. Выход лишь один. Надо работать на уборке овощей. И вот, выполнив свою норму в 4-5 утра, я ложилась спать с тем, чтобы в 6:30 получить свой паёк, а в 7 часов выйти к вахте на развод и стать в ряды полевой бригады. После 3, а то и 4 пересчетов нас принимал конвой и вел на ту ферму подсобного хозяйства, где нам предстояло трудиться. Все с начала до конца было нелепо. Прежде всего было невыносимо стыдно, особенно поначалу, идти под конвоем по улице. То есть стыдно не столько мне, сколько всем встречным. Стыдно смотреть, как 6, а то и 10 здоровых, молодых мужчин ведут с винтовками в руках и с собаками дюжину или 2 полуживых, истощенных женщин. Оттого стыдно, что где-то на фронте такие же вот солдаты грудью своей защищают родную землю, а хозяева этой земли сажают их матерей, жен, сестер, даже бабушек в тюрьму. И такими же, как они, солдаты, тьфу, пропасть, вводят под конвоем этих самых женщин. Мы работали ночью, мы не отдохнули и снова идем работать в надежде поесть хоть каких-нибудь овощей. А ведь те 6 солдат, молодых, сытых, здоровых, возьмись они за лопаты, то сделали бы в 7-8 раз больше нас, и притом шутя. Нас сопровождают 4 собаки, сытые, гладкие. Если бы то, чем кормят этих собак, дали нам, наверное, смерть, которую мы все ощущаем за своими плечами, надолго бы отступила от нас. Но нет, собаки сыты, а мы — нелепость. Какая нелепость! И все же эти дни, осень 1943 года, были, пожалуй, не так уж плохи. Прежде всего, была цель, ради которой стоило нести двойную нагрузку. Затем это шло мне на пользу. В овощах содержались витамины и минеральные соли. Одним словом, я прямо на глазах оживала. А затем, когда под ногами земля мягкая, душистая, а не захарканный грунт лагерной зоны, это очищает душу от окалины. Что ж, тогда можно даже не замечать солдата с винтовкой и собаку, натасканную на людей.